Полярис. В северном окне моей палаты жутким светом горит полярная звезда. Она сияет там в долгие часы адской черноты. И осенью года, когда ветры с севера завывают и клянутся на свете, и рдеющие кроны деревьев перешептываются друг с другом на болоте в короткие утренние часы под рогатым убывающим месяцем. Я сижу у створки окна и смотрю на звезду. Текут часы, и вниз соскальзывает Кассиопея, в то время как большая медведица убирается из-за пропитанных болотными испарениями деревьев, качающихся от ночного ветра. Перед самым рассветом Арктур красновато мигает над кладбищем, расположенным на невысоком холме, и волосы Вероники странно мерцают вдали на таинственном востоке. Но полярная звезда продолжает злобно смотреть с того же самого места на черном своде, отвратительно подмигивая, как болезненно першившийся взгляд, который пытается передать какое-то загадочное сообщение, однако не передает ничего, кроме намека, что этим известием он когда-то обладал. Но иногда в облачную погоду мне удается заснуть. Я хорошо помню ночь большого северного сияния, когда над болотом играл потрясающий блеск дьявольского огня. Вслед за этими лучами пришли облака, и я заснул. Под рогатым убывающим месяцем я впервые увидел город. Тихий и сонный, лежал он на странном плато во впадине между странными городами. Из призрачного мрамора были его стены и башни, его колонны, купола и мостовые. На мраморных улицах возвышались мраморные столбы, наверху которых были изваяны лица бородатых суровых мужей. Теплый воздух был неподвижен, а наверху, всего в 10 градусах от зенита, сияла эта стерегущая полярная звезда. Долго смотрел я на город, но день все не наступал, когда красный Альдебаран, который мерцал низко над горизонтом, но не заходил, прополз четверть круга, я заметил свет и движение в домах и на улицах. Люди, странно одетые, но вместе с тем благородные, знакомые мне, вышли наружу и под рогатым убывающим месяцем говорили мудрые слова на языке, которые я не понимал, хотя он и не был похож на один из известных мне языков. Когда красный Альдебаран прополз более чем половину своего пути по горизонту, снова наступили темнота и молчание. Проснувшись, я стал уже не тем, кем был раньше. Над моей памятью тяготело видение города, и в моей душе возникло другое смутное воспоминание, в природе которого я тогда не был уверен. После этого в облачные ночи, когда я мог спать, я видел город часто, иногда под желтыми горячими лучами солнца, которое не закатывалось, а заходило кругами низко над горизонтом. А в ясные ночи полярная звезда глядела так злобно, как никогда раньше. Постепенно я начал размышлять, где же мое место в этом городе на странном плато между странных гор. Сначала я довольствовался наблюдением его жизни в качестве вездесущего, бестелесного зрителя, но затем у меня возникло желание определить свое отношение к ней и высказывать свои мысли в присутствии суровых людей, которые каждый день беседовали на площадях общественного собрания. Я сказал себе, это не сон, ибо каким образом я мог бы доказать, что более реальна та, другая жизнь в доме из камня и кирпича к югу от мраморного болота и кладбища на низком холме. Там, где полярная звезда заглядывает каждую ночь в мое северное окно. Однажды ночью я слушал ораторов на большой площади, где было множество статуй, и ощутил в себе перемену. Я больше не был чужеземцем на улицах Латоя, города, расположенного на плато Саркея между горами Ноты и Калифорнии. Тогда говорил мой друг Алоэ, и речь его услаждала мою душу, потому что это была речь настоящего человека и патриота. Этой ночью пришли известия о падении Дайкоса и о наступлении инутов, этих злобных низкорослых рогов, которые 5 лет назад появились откуда-то с запада, опустошали границы нашего королевства и осаждали многие наши города. Заняв укрепленные местности у подножия гор, они устремились на открытые плато, хотя каждый гражданин сражался с ними за 10 рыб. Однако приземистые создания были сильны в военном искусстве и не признавали правил чести, которые удерживали наших рослых сероглазых ломарцев в беспощадной войны за уничтожение. Алоэ, мой друг, был командующим всех сил Плата, и на него возлагала последнюю надежду наша страна. Поэтому он говорил о нависшей над нами опасности, призывал жителей Латоя, храбрейших изломарцев, поддержать славные традиции предков, которые, когда им пришлось двинуться на юг из Зобны, отступая перед надвигающимся ледяным покровом, точно так же, как наши потомки когда-нибудь будут вынуждены бежать с земли Ломара, доблестно и победоносно отбросили волосатых длинноруких каннибалов Нобгеев, преградивших им путь. Мне Алоэ не разрешил участвовать в военных действиях, потому что я был слаб и подвержен непонятным обморокам при физическом и нервном перегрузке. Однако мои глаза считались в городе самыми проницательными, поскольку я ежедневно уделял долгие часы изучению манускриптов, собранных в пинакотике, и премудрости из зобнийских отцов. И поэтому мой друг, не желая моей напрасной гибели схватки, заградил меня службой, первостепенной по своей важности. Он послал меня к сторожевой башне, Топлен, где я должен был взять на себя роль глаз его армии. Если бы инуиты попытались достигнуть цитадели по узкому проходу позади Никаноту, чтобы захватить гарнизон врасплох, я должен был разжечь костер и таким образом подать сигнал, предупредить воинов и спасти город от возникшей угрозы. Я в одиночестве поднялся на башню, потому что все крепкие телом люди были нужны в ущелье внизу. Мой разум был болезненно возбужден и подавлен от того, что я не спал несколько суток. Но намерение мое было твердо, ибо я любил свою родную страну Ломар и мраморный город Алатоя, лежащий между горами Нотон и Катифон. Когда я очутился посреди самого верхнего этажа башни, я увидел рогатый серп убывающего месяца, красный и мрачный, мерцающий сквозь дымку испарений, нависших на далекой впадиной Банога. А через отверстие в кровле заглянула бледная полярная звезда, дрожа и колыхаясь, словно живая, и касаясь, словно злой дух Искусителя. Казалось, что душа ее нашептывает недобрые советы, убаюкивая меня и внушая предательскую дремоту монотонным ритмическим обещанием, повторяемым снова и снова. Спи, дозорный, до поры, долгий путь пройдут миры, 6 и 20 тысяч лет, и увидишь вновь мой свет. Там, где я горю теперь, все свершится, верь, не верь. Звезд других спокоен взгляд, все поймут и все простят. Только я свершу свой путь, прошлое напомню вдруг. Тщетно я боролся с дремотой, пытаясь увязать эти странные слова с книжными знаниями, которые я почерпнул из манускриптов пинакотики. Моя голова тяжелела, качаясь, склонилась на грудь. И когда я снова поднял глаза, это был уже не тот сон, где полярная звезда злорадно глядела на меня через окно, над страшно раскачивающимися деревьями на спящем болоте. А я все продолжал спать. В стыде и отчаянии я время от времени вскрикивал, умоляя снящихся мне существ разбудить меня, потому что инуты крадутся через проход за пиком Ноты и могут захватить цитадель врасплох. Но эти существа были демонами, они смеялись надо мной и говорили, что это бред. Они насмехались надо мной, пока я спал. Приземистые желтые враги в молчании, наверное, уже подползали к нам. Я не справился со своей службой и предал мраморный город Алатоя. Я обманул надежды Алоса, моего друга и командира. Но эти призраки из моего сна опять смеяли меня. Они сказали, что страна Ломар существует только в моих ночных видениях, что в тех краях, где полярная звезда стоит высоко, а красный Альдебаран крадется низко, над самим горизонтом уже давно, в течение тысяч лет, нет ничего, кроме снега и льда. И нет никаких людей, кроме низкорослых, желтокожих туземцев, угнетенных холодом, которых эти призраки называли эскимосами. И пока я терзался чувством вины, отчаянно пытаясь спасти город, отвести от него угрозу, и безуспешно старался отделаться от этого неестественного сна, в котором я находился в доме из кирпича и камня, стоящем на невысоком холме рядом с мрачным болотом и кладбищем. Злобная чудовищная полярная звезда глядела вниз с черного небосвода, издевательски подмигивая, как вперившийся глаз сумасшедший, который силится передать какую-то весть. но не может вспомнить ничего, кроме того, что эту весть он когда-то знал.